Тогда, нянечка, денежки у государства не считаны? Их тогда всех вырядили в белые гольфы и черные туфельки. Потом посадили в единый ряд по росту, и от такого количества белых одинаковых ног Машку чуть не стошнило. Ее отвели в туалет. Там у нее все прошло, но когда она вернулась и опять увидела эти ноги в ряд, все повторилось. Тогда она нашла свой шкафчик, вытащила свои старенькие гольфы и надела их. Ее в таком виде решили не пускать в главный демонстрационный зал, где уже началось представление. Она сама вошла, когда нянечка, сторожившая ее в спальне, отлучилась на минутку. И тут-то выяснилось, что Машка в серых, штопанных и, скажем прямо, не в самых свежих гольфах представила для комиссии самый большой интерес. Непосредственно, остра, находчиво. Такими словами перебрасывалась комиссия, видимо, имея в виду, что смысл их до детей северско одетых в белые гольфы дойти не может. С тех пор Машка не носит гольфы вообще. В борьбе с ними, а также со всеми силами, пропагандирующими именно их, она закалилась и к нынешнему своему возрасту уже четко знала, общие действия не всегда самые лучшие. И теперь, если в школе собирали макулатуру, Машка в поте лица тащила через весь город спинку железной кровати. А если все сушили гербарий, она выкармливала хомяка до размеров кошки. Их отец собирал материал о бесстрашной стюардессе Надежде Курченко. Машка купила альбом и написала на обложке «Анджела Дэвис». Вот какая девочка выдувала пыль из замочной скважины, не подозревая, что клубится сейчас вокруг ее носа та самая пыль, которая была поднята малиновой дорожкой, когда ее собственная мама очищала эту дорожку от чернильного пятна. То ли эта пыль несла остаточную информацию о неизвестной Машке, маминой жизни, то ли от того, что кроме пыли ничего не было видно и слышно, только Машка разозлилась. Всякий путь неплох, когда в конце концов получается результат. Если же результата нет, то остается один путь — стояние на коленях в кладовке. Противное же дело, как ни смотри. Машка фыркнула, встала и тут услышала. «Ты собираешься появиться в таком виде?» — спросила женщина. «А что?» — ответила девочка. «Он прав, ты попугай. Тебе что, доставляет удовольствие доказывать ему именно это? Меня не интересует точка зрения слона. А сама вырядилась. Надо же им показать, как одеваются люди. На них же страшно смотреть, врешь», — возразила женщина. «Очень милые, умные ребята, особенно мальчик. Девочка с нахаленкой». Женщина поперхнулась, видимо, подавилась прицельно пущенным гневным Машкиным флюидом. «Ничтожество!» И Милка повторила по складам. «Ничтожество! Оба! А он в первую очередь!» «К чему же тогда это Мини?» «Ну, я пробую». «Кого?» «Платье, платье!» — закричала Милка. «Говорят, оно вызывает слезы. Оно вызывает смех», — сказала женщина. «Ты в нем как щенок в эполетах». «Ну и пожалуйста», — ответила Милка. «Щенок так щенок. У меня сегодня уши лопнут от всеобщих зверных ассоциаций». «По-русски говорят «звериных». А я говорю «зверных». «Зверных, дверных», — засмеялась женщина. При этих словах Машка почувствовала, что краснеет. Она просто ощутила, как они разглядывают ее сквозь дверь. Ибо что такое дверь, стена, перегородка, если надо увидеть? Машка тихонько выбралась из кладовки, вздохнула и вошла к Павлику. А Милка, кинув еще один взгляд в зеркало, решила, что ей не хватает одного штриха — подкрашенных ресниц. И она бросилась к матери в комнату, где знала, в левом ящичке трильяжа лежит французская тушь, естественно и непринужденно удлиняющая Маши шелковые ресницы. С тазиком белья вышла на балкон и стала его развешивать. «Почему?» — подумала она. «Всякая чистота выглядит наивной и глуповатой, а цинизм всегда ходит в умниках. Почему доброта почти всегда слабость, а зло кажется неуязвимым?» И тут она вдруг поняла этого чужого незнакомого учителя истории. Он же знает все, знает. И потому свой образ мыслей он доказывает образом своей жизни. Таким и только таким способом он хочет свою убежденность передать сыну, иначе тот ее не приемлет. Вот в чем их сила, этих пришельцев.